Открыв задние дверцы фургона, он аккуратно выкатил на землю по специально прилаженному скату 5 больших зеленых бочек с маслом. Таможенник наблюдал за этим из окошка своей конторки. Судя по ширине его зевков, бедняге было очень скучно. Иван Петрович заметил его и помахал рукой. Он указал пальцем сначала на бочки, потом на свой корабль. «Нормально?» — крикнул он. Таможенник кивнул и исчез в окне, чтобы сделать пометку в журнале. По приказу капитана корабля два бойца, прикидывавшихся матросами, обмотали бочки тросами и начали по одной поднимать на борт лебедкой. Зиновьев был необычайно суетлив, принимая раскачивающиеся бочки и покрикивая настоящего за лебедкой Козловского, чтобы тот полегче опускал их вниз. Они исчезли в зияющей темноте грузового трюма «Чайки», и вскоре крышка люка была установлена на свое место и тщательно задраена. Эдик, получив по накладной к этому времени уже давно, укатил в освояси. А через несколько минут после этого зеленый комбинезон полетел на дно мусоросборника в центре города. Комбат, сидя на фальшборте, наблюдал за погрузкой, куря сигарету за сигаретой. Он бы предпочел сам принять в этом участие, потому что ожидание было невыносимо, куда хуже, чем активные действия. Когда все было кончено, на «Чайке» стало тихо. Капитан спустился вниз, матросы рассосались с палубы. Зиновьев выждал полчаса, потом потихоньку сошел на пристань вместе с комбатом. Они отошли в угол, чтобы их не могли заметить со стороны гавани. Зиновьев улыбался. «Я же тебе говорил, что все пройдет в наилучшем виде». Комбат кивнул и облегченно улыбнулся в ответ. Он лучше Ивана Петровича представлял, что поставлено на карту, но в отличие от него не был знаком с портовыми формальностями. «Когда сможете взять людей на борт?» «Таможня закрывается в 9. Им надо будет подойти между 12 и часом ночи. Отплываем в 5 утра. Это не слишком большое опоздание?» «Хорошо», — сказал Борис. «Пойдем, найдем их и выпьем немного. Я хочу, чтобы ты поскорее вернулся на корабль, а то, не дай бог, возникнут дополнительные вопросы». «Ничего не возникнет. И тем не менее, лучше перестраховаться. Я хочу, чтобы ты следил за этим грузом, как курица за своими цыплятами. Не допускай к этим бочкам никого. Мало ли кто может на корабль зайти случайно». Они встретились с остальными членами команды в заранее намеченном кафе и, чтобы охладить пыл, выпили по несколько кружек пива. Солнце уже садилось, и легкий бриз мелкой рябью покрывал поверхность моря гигантской чаши, образованной набережной и причалами Приморска. Несколько яхт крутили пируэты у выхода из гавани, словно балерины на сцене, в то время как рулевые подставляли их под очередной порыв ветра. Зиновьев поднялся в 8 и пошел обратно на «Чайку». Двое бойцов благополучно проскользнули на борт в половине первого ночи, а в 5 комбат и Халезин наблюдали, как гавань удаляется от их корабля. «Теперь осталось еще забрать гранатометы», — сказал комбат. «Мирка вот-вот должен позвонить мне». «Кстати, а я удивлялся, куда они делись?» — усмехнулся Халезин. «Думал, что пока я там в Македонии паял бочки, вы уже все достали». «Нет, ну, куда уж мы без тебя?» — подмигнул комбат и хлопнул товарища по плечу. «По моей информации, вы можете забрать гранатометы в любой день. И это же было подтверждено вчера по телефону», — сказал Мирко Владович, правда, немного ближе Стамбула. Македонец позвонил Борису на следующий день после того, как они вышли из Приморска. «Какой порт?» — спросил комбат, немного досадуя на то, что ему все-таки придется слегка поменять планы. «Мичурин», — ответил Владович. «При чем тут Мичурин?» — удивился Борис, который еще не привык к местным названиям. «Это маленький порт в 10 милях от турецкой границы. Совсем маленький. Но, как и все приграничные, очень оживленный». Комбат чертыхнулся. Он велел Зиновьеву еще в Румынии закупить необходимые лоции болгарского и турецкого побережья, но предполагал, что речь пойдет о более крупном порте. Ему оставалось надеяться, что у капитана есть карта подходов морем к порту Мичурин. «Насколько это маленький порт? Надеюсь, не пара деревянных причалов и сарай?» «Достаточно неприметный, почти неизвестный. Полдюжины мест на причале и пара береговых складов. У маленького порта свои преимущества. Погрузка идет быстро, прямо с причала. Более того, таможенная служба там очень малочисленная. Скорее всего, один человек, который смотрит за всем. Если преподнести ему хороший подарок, то вы сможете отчалить через несколько часов после начала погрузки. Хрен с ним, пусть будет Мичурин. Хоть родной фамилии порадуюсь», — проворчал комбат. «Заберем гранатометы послезавтра». «Как Чайка, в порядке? Ты говорил, что посудина пожилая?» «Все у нас нормально», — ответил комбат. «Шлепаем вдоль болгарского побережья. Вчера вышли из Приморска. Красиво у вас тут. Просто не нарадуюсь. С твоей стороны есть какие-нибудь дополнительные проблемы?» «Одна», — сказал Мирка немного смущенно. «Цена». «А что с ней?» — насторожился комбат. «Я тебе давал цену фиксированную, но тут у меня сменился поставщик. Теперь это жадный и малохольный косовар». «Ну и?» — спросил Борис. «Ну и ему надо дать на лапу. Примазываются со всех сторон. Ну что можно еще ожидать в наше время? Балканы есть балканы. Их на Микине не проведешь. Сколько дополнительно он будет стоить?» 1500 евро. «Хорошо», — сказал он. «Кто этот новый партнер?» «Человек по фамилии Вучетич. Он сейчас на месте, следит за тем, чтобы груз был доставлен на склад в Мичурин. Когда подойдет корабль, он займется доставкой со склада, таможней и погрузкой на борт. Тогда я лично переведу ему деньги на счет из своих резервов». «Я бы не стал этого делать», — сказал Владович. «Почему?» — насторожился Борис. «Короче, гранатометы он тебе добыл какие-то темные. Я так понимаю, что в Косово у них после объявления независимости страшный бардак. Ему просто не хочется возиться со счетами. Ну, или еще что-то вроде того. Я так толком и не понял, что этот косовар бормочет. Но ты не переживай. Он надежный, хоть и мутный. Просто лучше заплатить Вучетичу наличными, как он просит». «Хрен с вами, братья-славяне. Сниму ему бабки в том же самом Мичурине. Там хоть банк есть?» «Да есть, конечно, раз уж порт присутствует», — рассмеялся Мирка. Комбат понимал, что македонец немного озабочен тем, что все пошло не по плану заказчика. «Ладно, не переживай», — успокоил поставщика комбат. «Ты мне принес достаточно пользы, чтобы я мог потерпеть еще и небольшие хлопоты. Придется, правда, немного поднажать, чтобы уложиться в сроки. Спрошу у нашего капитана, сможет ли Чайка выдавить узла на три больше той скорости, на которой мы сейчас идем. Ну, в общем, ты не обессудь за этот форс-мажор. Я очень старался, чтобы у тебя все сложилось в правильную сторону». «Да ничего, Мирка, я на тебя не в обиде», — ответил комбат. На самом деле, пара дней в запасе у него была. Просто он не говорил об этом капитану, ни македонцу.